Время шло, дни слагались в недели, недели в месяцы. Папа отбыл в заключении уже 3 года. У Данилевских жизнь шла своим чередом. Все было почти так, как и при папе, только вечерами дети не бежали в конец улицы встречать его с работы. Иногда им казалось, что они уже привыкли к тому, что папы нет дома. Но потом вдруг что-нибудь случалось. У Надиной куклы отваливалась голова, Петя не мог решить трудную задачу или протекала крыша. И тогда все вновь ощущали, что папа нет дома. Сколько он все-таки делал для них. Мама, конечно, тоже много работала, но она помогала им в другом. Сейчас, когда папы не было дома, маме приходилось заменять его. Она ремонтировала Надины игрушки и помогала Пете делать домашние задания по математике. Ну а крышу пришел и починил дядя Сергей, брат из церкви. Но, честно говоря, детям больше нравилось, когда им помогал папа. Теперь мама каждый вечер читала и рассказывала детям из Библии. Потом она молилась с ними. Раньше это всегда делал папа. Он объяснял прочитанное намного интереснее, чем мама. И теперь дети каждый раз вспоминали об этом с тоской. Никто не умел так хорошо рассказывать, как папа. В этом они были уверены. Уже несколько раз они всей семьей ездили к папе. Это было так хорошо. Как не хотелось им возвращаться домой без него. Первые недели после свидания они сильно скучали по папе и чуть ли не каждый день писали ему письма. Тогда им казалось, будто они все еще находились в лагере и разговаривали с папой. Пришла зима, наступил канун Нового года. Лариса, Петя и Надя немного волновались. Сегодня они вместе с мамой пойдут на новогоднее собрание. Там они вместе со всей церковью будут встречать Новый год. В этот вечер собрание начнется в 9 часов, а закончится оно уже после 12 часов, когда наступит Новый год. По дороге на собрание Петя дразнил Надю. Он говорил, что она обязательно заснет на собрании, но маленькая Надя была уверена в том, что она не будет спать. Детям дали место в первом ряду. Там им будет все хорошо видно. Их глаза сияли торжеством и радостью. Сегодня вечером было особенное собрание. Пресвитер назвал фамилии всех узников, находящихся в заключении за веру в Бога. Среди них был и папа. Потом церковь помолилась, чтобы Господь дал им сил и помог остаться верными. Они просили Господа использовать жизнь и свидетельство этих братьев и сестер в вузах, чтобы другие заключенные пришли к вере в Бога. Также молились и за семьи узников. Петя, Лариса и Надя были тронуты до слез. Как они соскучились по папе. На собрании много пели, хор исполнял очень красивые новые песни. Петя мечтает тоже петь в хоре. Он знает, что для этого ему нужно возрождение, новое сердце, которое любит Господа Иисуса Христа. И он часто молился о том, чтобы Господь изменил его злое сердце. Он хочет полностью принадлежать Иисусу Христу. Вдруг он очнулся от своих мыслей и начал слушать внимательно. В этот вечер проповедовал пресвитер и еще один брат. Подростки рассказывали наизусть стихотворение. В собрании все молча и благоговейно слушали. А как красиво они пели. Потом вперед вышли дети. Лариса, Надя и Петя тоже радостно встали. Звонкими голосами они рассказали выученные в воскресной школе стихи и спели пару песен. Вечер пролетел быстро. Прежде чем они успели опомниться, стрелки часов остановились на без 5:12. Все преклонили колени. В совместной молитве они встретили наступивший год. Один дедушка снова помолился за братьев и сестер в заключении. «Господи, мы не знаем, что в Твоих глазах лучше. Может быть, Ты в этом новом году некоторых возьмешь к себе, как некогда взял к себе Иакова. Других Ты отпустишь на свободу, как однажды апостола Петра, чтобы они продолжали служение в церкви. А многие останутся в вузах, чтобы, как апостол Павел, рассказывать другим заключенным о Тебе. Да прославится Твое святое имя во всем». Потом служение закончилось, и все разошлись по домам. В ту ночь Надя долго ворочалась в своей постели. Она устала от длинного волнующего собрания, но уснуть не могла. Во время собрания она внимательно слушала, особенно тогда, когда молились за узников. Она старалась не пропустить ни одного слова. Теперь маленькая Надя должна была решить большую проблему. Ей вдруг стало ясно, что папа еще очень долго не придет домой. По дороге она спросила маму: «Мама, а папа приедет домой в этом году?» «Нет, Надя, в этом году еще нет», — сказала мама. При этом она выглядела очень печальной. Тогда Надя не осмелилась спрашивать еще больше. А теперь она не могла уснуть, как ей хотелось пойти к маме. Но тогда мамины глаза, наверное, снова стали бы такими печальными, как по дороге домой. Надя выскользнула из постели. Она встала на колени перед своей кроватью и со слезами рассказала Господу о своем горе. После молитвы она почувствовала себя намного лучше. В ее сердце появилась надежда. Ведь Господь все может. Он ведь и апостола Петра освободил из тюрьмы. Надя от всего сердца молилась, чтобы папа пришел домой еще в этом году. Потом она снова легла в постель и вскоре заснула. Ей снился сон. Радостная улыбка озарила ее лицо. Она отбросила одеяло в сторону. Потом протянула руки вверх, как будто хотела кого-то обнять. «Папа!» — пробормотала она во сне.